Глава 19. Талли, почесываясь, сидел на бревне и пустыми глазами смотрел в ту сторону, где стояло дерево. «Вряд ли братец сейчас хоть что-нибудь видит», — подумал Смет. Опять изнывает от жалости к самому себе. «Вот дерево!» — пробормотал Талли. «Ну и черт с ним!» «Что?» — спросил Смет. «Что слышал? Я сказал, черт с ним! Я сыт по горло! Будем собираться обратно, по домам!» «Послушай, а как же дворцы и роскошные женщины, о которых ты толковал? Как насчет твоих обещаний, что всю оставшуюся жизнь мы будем жить по-королевски?» «Забудь! Засунь себе эти обещания! Мы уже проторчали тут всю весну и половину лета, ничего не добившись! Просто я показался себе большим умником, решив прыгнуть выше головы, а сам как был бичом с северной окраины, так им и останусь!» Смет посмотрел в сторону дерева. Тимми Локон все еще продолжал швырять палки. Это занятие ему никогда не надоедало. Сегодня Тимми искушал судьбу, подобравшись к дереву гораздо ближе, чем обычно. Он собирал палки, раньше не долетавшие до кучи, и забрасывал их на самый верх. Так получалось гораздо быстрее, чем искать валежник. Ближайший к дереву участок леса был вылизан словно парк. Там нельзя было найти ни единой хворостинки. Смет подумал, что теперь они могут поджечь кучу в любое время. Местами она полностью закрывала дерево, поднявшись на 15 футов в высоту. Что такое творится с Талли? С тех пор, как им пришлось искупаться в реке, он непрерывно скулил и закатывал истерики. Но сейчас, когда они были в двух шагах от цели, его поведение выглядело подозрительно. «Мы можем теперь подпалить эту кучу в любое время! Почему бы тебе не подождать еще немного?» «К чертовой матери! Опять ничего не выйдет, и ты прекрасно это знаешь! А если думаешь иначе, то дурачишь сам себя! Коли собрался уходить, так проваливай! А я намерен остаться посмотреть, чем кончится дело! Я же сказал, мы уходим отсюда все! Понял?» «Ладно», — подумал Смет. «Похоже, Талли опять собрался обвести его вокруг пальца». «Я-то понял, но остальные думают иначе. Трое против одного. Хочешь свалить отсюда — сваливай. Держать тебя силком никто не станет». Талли поднял шум, даже пустил в ход кое-какие угрозы. Наверное, продолжал воображать себя полководцем. «Заткнись!» — оборвал его Смет. «У меня нет семи пидей во лбу, это верно, но я не настолько туп, как ты полагаешь, Талли». Талли слишком долго медлил, прежде чем сказать. «Ты о чем?» «В ту ночь, когда ты как цыпленок обделался, удрав к реке и не дождавшись нас, я припомнил, что ты раньше откалывал со мной такие фокусы. Но на сей раз номер не пройдет, Талли. Хочешь прикарманить серебряный клин и слинять, оставив старого Смеда здесь с пальцем в заднице? Но уж нет, не выйдет». Талли принялся бить себя пяткой в грудь, что ни о чем подобном он даже не помышлял. Но Смет больше не обращал на него внимания. Он снова стал смотреть, как Тимми Локон швыряет палки. Немного погодя, он заметил, что со стороны городка приближается старый рыбак. Старик что-то нес на плече. Смеду было плохо видно, но он надеялся, что это карликовый олень. Одного такого старик подстрелил недели две назад. Жаркое получилось, пальчики оближешь. Тимми тоже заприметил рыбака, сразу утратил интерес к швырянию палок и затрусил в их сторону. Но на плече у рыбака оказался вовсе не олень, а большой узел, который он со звоном и лязганьем сбросил у бревна. «Там уже почти не воняет», — сказал он. «Вот я и подумал, надо бы в городке немного пошуровать». Он развязал узел, сделанный из старого изодранного одеяла. «У тех ребят не хватило времени хапнуть как следует. Уж слишком спешили дальше». Когда старик развязал узел, у Смеда даже челюсть отвисла от изумления. Там было несколько фунтов звонкой монеты, среди которой попадались золотые. Там были кольца, браслеты, броши, серьги и ожерелья, многие с драгоценными камнями. Никогда прежде ему не доводилось видеть такую кучу сокровищ сразу. «Такого добра там навалом», — сказал старый рыбак. «Я просто подобрал, что валялось почти под ногами, и ушел, не взяв, что мог унести». Смет презрительно взглянул на Талли. А ты еще собирался выйти из игры. Решил, что все псу под хвост». Талли с благоговением смотрел на лежавшую перед ним груду драгоценностей. Затем выражение его лица вдруг стало подозрительным. Смет понял, что братец обдумывает, а не спрятал ли рыбак большую часть найденного там, откуда мог бы забрать ее позже. Только такая идиотская мысль могла прийти в голову Талли Стаху. Если бы старый рыбак захотел отстегнуть их от дележа добычи, он бы просто припрятал ее, а потом забрал без помех. И никто бы ничего не заподозрил. Никто из них не собирался искать что-либо в городке. Наоборот, каждый стремился выкинуть из головы все мысли о том, что случилось. «Что стряслось?» — спросил рыбак, переводя взгляд Сталли на Смеда и обратно. «Разнылся, что вся наша затея — одни чертовы заморочки!» — объяснил Смед. «И что его уже мутит от этого, и он хочет, чтобы мы отправились во свояси. Но послушай, пускай даже с деревом ничего не выйдет, мы можем сделать то же, что и бандиты. Ведь на малую долю того, что уже здесь есть, я мог бы миленько жить в течение долгого времени». Рыбак снова внимательно посмотрел сперва на Смеда, потом на Талли, затем снова перевел взгляд. «Я понял. Очень возможно». Кем-кем, а дураком этот старик не был. «Тимми, — сказал он, — у тебя верный глаз. Сможешь поделить это барахло на равные части?» «Плевое дело!» Тимми уселся прямо на землю и, заливаясь счастливым смехом, по локоть засунул руки в кучу монет. «Кто из вас уже успел приглядеть для себя какую-нибудь вещицу, а? Могу отложить!» Никто не отозвался. Глаз у Тимми впрямь оказался верным. Он разделил все так, что даже Талли не нашел к чему придраться. «Там наверняка еще много чего осталось», — сказал старый рыбак. «Не говоря обо всяких стальных штуковинах, которые там можно тоже прибрать к рукам, а потом загнать кому-нибудь оптом. Если мы сумеем пригнать туда фургон и вывезти все это барахло». После дележа добычи Талли и старый рыбак опять пошли в городок. Смеду совсем не хотелось идти с ними, но он все же решил, что пойти надо. Приглядеть за Талли, чтобы тот не выкинул какой-нибудь бесчестный фортель. Тимми остался. Ему нравилось бросать палки и смотреть, как растет куча хвороста. Целых 10 дней, с утра до вечера, они мародерствовали в городе. Оружие и другие громоздкие предметы они подбирали, чистили и увязывали так, чтобы защитить от сырости, а потом прятали, в надежде вернуться за ними снова. Но даже денег, драгоценностей и небольших безделушек набралось столько, что они едва могли унести. Даже Талли, казалось, был доволен и радовался жизни. Но до поры до времени. «Знаете, что не дает мне покоя?» — спросил он однажды вечером. — Отчего никому в этом чертовом городе Весло не пришла в голову такая же мысль, как мне? Голову готов дать от наотсечения, что пока мы тут валандались, за каждым кустом будет торчать пара парней, мечтающих добраться до Серебряного Клина. А мне хотелось бы знать, отчего до сих пор никто не явился, чтобы узнать, что стало с чертовым гарнизоном? — проворчал старый рыбак. Ответа не знал никто. От таких вопросов разило падалью слишком сильно, чтобы от них можно было просто так отмахнуться, и у каждого их накопилось немало. «Сдается мне, пришла пора подпалить чертову кучу и посмотреть, сработает или нет», — сказал старый рыбак. «Там уже столько хвороста, что Тимми не может забрасывать сучья на самый верх». Смед вдруг понял, что ему совсем не хочется в этом участвовать. Талли, похоже, тоже не горел особым желанием. Зато Тимми сразу расплылся в улыбке от уха до уха. Ему давно не терпелось. Талли шепнул на ухо Смеду. «Этот коротышка то и дело поджигал что-нибудь в городе, когда мы там были. Радуется, глядя, как вещи горят». «Сегодня день, что надо», — сказал рыбак. «Поднялся ветер. Он раздует огонь. Как раз такой день жаркий и солнечный, когда дерево спит крепче всего. Загляните в свои штаны, парни, чтобы понять, мужики вы уже или нет. Если у вас там все на месте, тогда вперед!» Какое-то время они смотрели друг на друга. Потом Смет сказал «Ладно!» и встал. Он подобрал давно приготовленную охапку сухих веток. Рыбак с Тимми тоже взяли по охапке. Талли пришлось нехотя последовать их примеру. Они спустились на дно ямы, выкопанной бестией, подожгли там ветки, потом выскочили наружу и стремительно подбежали к дереву, побросали пылающие связки на кучу хвороста с наветренной стороны. Талли, конечно, бросил слишком издалека. Его связка не долетела до кучи, но это уже не играло роли. Обратно они неслись, не разбирая дороги. Смет, Тимми и рыбак бежали по прямой, Талли зигзагами. Но дерево не проснулось, пока они не укрылись в лесу. К тому времени кучу хвороста охватило адское пламя. Из чрева костра изредка вылетали голубые молнии, но это продолжалось недолго. Жар огня припекал даже там, откуда, скорчившись на земле, Смет наблюдал за происходящим. Столб пламени продолжал бесноваться, но это зрелище почти не действовало на Смеда. Пожалуй, он ощущал только печаль. Костер прогорал долго, весь остаток дня. В полночь Тимми пошел посмотреть, как там дела. Вернувшись, он сказал, что под пеплом полно углей и подойти близко к дереву невозможно. На следующее утро они отправились туда все вместе. Смет был поражен. Дерево по-прежнему стояло на месте. Без листьев, с обугленным стволом, но стояло. Серебряный клин, словно око дьявола, тускло мерцал на уровне человеческого роста. Как бы близко они ни подходили, никакой реакции на их присутствие не было. Но достаточно близко подойти было нельзя. Жар, все еще сохранившийся под пеплом, становился невыносимым. Они натаскали воды из речки и долго лили ее на пепел, пока не образовалась тропинка. Тимми Локон подобрал подходящую для рычага палку и сам вызвался вытащить клин. «Не могу поверить», — прошептал Талли, когда Тимми налег на рычаг, а дерево никак не среагировало. «Просто никак не могу! Чертова штука почти в наших руках! Мы действительно до нее добрались!» Тимми пыжился изо всех сил, сыпал проклятиями, но у него ничего не получалось. «Эта дрянь даже на мизинец не сдвинулась!» — прорычал он. «О, черт!» Клин вдруг выскочил из ствола, словно пробка из бутылки. Тимми дернулся, пытаясь схватить его, когда тот пролетал мимо, и на мгновение притронулся к нему левой рукой, но тут же выронил и дико завопил. «О, черт! Эта дрянь горячей огня!» Он подбежал к ним, продолжая орать от боли, и сунул руку в бадью с водой. Его ладонь вся покраснела, на глазах покрылась волдырями. Рыбак лопатой выудил кусок серебра из пепла. «Поосторожней, Тимми! Сейчас я его швырну в воду! Но моя рука! Один черт, при сильных ожогах от воды только вред! Вали-ка в лагерь, там у меня есть мазь, от которой тебе все будет больше проку!» Тимми выточил руку из бадьи. Старый рыбак бросил туда клин. Вода зашипела. По ней пошли пузыри. «Понесешь бадью, Смет!» — распорядился старик. Тут Талли словно проснулся и тихо сказал. «Нам лучше делать отсюда ноги. По-моему, оно начинает приходить в себя». На фоне неба это было видно не очень отчетливо, но, похоже, на кончиках не весь как уцелевших прутьев дерева заплясали крохотные голубые блики. «Наверное, жар перестал попадать через раскаленный клин в середину ствола», — сказал рыбак. «А ну, валим отсюда, парни!» Все четверо мгновенно превратились в бешено мелькавшую мешанину рук и ног. Смет оглянулся. Как раз в этот момент дерево испустило свирепый разряд, направленный наугад. Вспышка почти ослепила его, высоко к облакам взметнулся пепел. Боль, отчаяние и что-то похожее на скорбь. Вихрь, сходивших от дерева чувств, захлестнул его, взметнулся и опал моросящим тихим дождем. Сердце Смеда наполнилось смутным ощущением вины, по лицу потекли слезы. Старый рыбак, запыхавшись, влетел в лагерь. Он далеко обогнал Талли. Тот даже был смущен тем, как шустро старик его обставил. «До сумерек еще далеко», — отдышавшись, сказал рыбак. «По-моему, нам пора убираться отсюда. Дай-ка взглянуть на твою руку, Тимми». Смет тоже посмотрел на нее через плечо рыбака. Рука выглядела ужасно. Похоже, рыбаку она сильно не понравилась. Старик выругался, вгляделся повнимательнее, нахмурился и снова выругался. «Одной мази тут мало. Надо будет набрать трав для припарок. Штука оказалась горячее, чем я думал. Печет, как в аду!» – простонал Тимми. В глазах у него стояли слезы. «После примочек полегчает. Свет, будешь доставать клин из бадьи, не вздумай до него дотрагиваться. Бросишь на то старое одеяло и завернешь как следует. Думаю, никому не стоит его касаться». «Почему?» – заволновался Талли. «Потому что он обжег Тимми куда сильнее, чем должен бы. Потому что он начинен зловредными колдовскими чарами, и нам, может, вообще не надо было путаться в это дело». Когда рыбак ушел за травами, Смет сделал, как ему было сказано. Перевернув бадью, он концом палки передвинул клин на одеяло. «Послушай, Талли, — сказал он, — посмотри сам! Эта дрянь все равно горячая, хотя побывала в воде. Если провести рукой сверху, тепло становится на расстоянии фута». Тот проверил. На его лице появилось встревоженное выражение. «Заверни-ка эту железку получше, — посоветовал он. — Завяжи потуже и засунь в самую середину мешка». «Вот как? Значит, Талли не собирается нести клин сам? Не хочет все время держать его в поле зрения?» Это было подозрительно. «Слушай, помоги мне тут немного», — вдруг попросил Талли. «Мне одному никак не затянуть мешок потуже». Смет кончил упаковывать сверток с клином и подошел к брату, поняв по его голосу, что тот хочет ему кое о чем шепнуть. Когда они затолкали барахло в мешок, умяли его и перевязали веревкой, Талли пробормотал. «Я решил ничего не делать на обратном пути. Оба могут еще понадобиться. Разберемся с ними попозже, уже в городе». Смет кивнул. Он вовсе не собирался сообщать братцу, что передумал, а только лишний раз поклялся про себя сделать все, чтобы Тимми, рыбаку, да ему самому от продажи серебряного клина досталась честная доля. Он-то знал, какие мыслишки копошатся в голове Талли. Братца не устраивал даже тот небывалый фарт, что им уже привалил. Он хотел использовать рыбака и Тимми как вьючных ослов. Пусть только доволокут до города свою часть поклажи, а уж там он сумеет с ними разделаться. Смет сильно подозревал, что Талли не захочет поделиться добычей даже с ним. Глава 20. Наш костер догорел почти дотла. Только угольки кое-где продолжали тлеть под золой. Время от времени маленький язычок пламени выстреливал вверх, плясал несколько секунд, а потом умирал. Я лежал и смотрел на звезды. Большинство из них были мне давно знакомы, но почти все чуть сдвинулись со своих мест. Созвездия выглядели какими-то скособоченными. Ночь стояла как раз такая, чтобы загадывать желания, считая падающие звезды. На моем счету уже 7. «Тебя что-то беспокоит?» — вдруг спросил ворон. Я вздрогнул от неожиданности. Это были первые слова, которые он сказал после обеда. Мы вообще мало разговаривали. «Как-то не по себе», — вяло ответил я. Я давно не следил за временем. Не имел ни малейшего понятия ни где мы находимся, ни куда направляемся. Все эти чертовы дороги слились в одну единственную, уводящую нас все дальше от дома на юг. «И, несомненно, удивляешься, что тебя сюда занесло». «Да нет, сам на это напросился. Меня больше беспокоит, что мы едем крадучись, словно воры. Не люблю, могут и принять за вора». Не стал я ему объяснять, что еще больше мне не по душе такие места, где единственный человек, с которым можно поговорить, это сам ворон. И если с ним что-нибудь случится... Вот что на самом деле беспокоило меня больше всего. Даже думать об этом не хотелось. «Один черт, слишком поздно поворачивать назад», — пробормотал я. «Некоторые считают, что никогда не поздно». «Ага, значит, опять про детей думает. Теперь можно, когда нет никакого риска действительно с ними встретиться. К тому же теперь он, наверное, несколько иначе стал смотреть на наш поход в неизвестность». Им двигали мощные эмоции, неясные для меня. А может, и для него самого. Ключом к его чувствам служило имя Душечки, хотя он никогда не упоминал о ней вслух. Комплекс вины, как чудовищный коршун, умастился на его плечах, хлопая крыльями, пронзительно крича и норовя выклевать глаза и уши. Непонятно, почему он решил, что сможет утихомирить это чудище, если догонит своего бывшего дружка Костоправа и сообщит ему о том, что случилось в Курганье. Я не видел в этом ни малейшего смысла. Но в поступках большинства людей обычно нет никакого смысла. А может, броня его решимости слегка прохудилась в пути? Одно дело гнаться за парнем в надежде настичь его через несколько недель, проскакав сотни миль, и совсем другое — преследовать его месяцами, оставляя позади 1000 миль за другой. Нет людей, созданных для того, чтобы выдерживать эту бесконечную гонку, не имея ни дня на отдых. Такая дорога может подорвать самую железную волю. Даже сила духа ворона была на пределе, и мне почудился намек на это, когда он нехотя сказал: «Опять начинаем отставать от Костоправа. Ему не приходится остерегаться так, как нам. Мы должны найти способ двигаться быстрее, иначе придется гнаться за ними на край света, но и там мы его не догоним». Вот черт! Не для меня он это говорил, а для себя. Пытался снова возбудить в себе тот энтузиазм, который подрастерял в дороге. Никакой возможности взвинчивать темп дальше у нас просто не было. Разве только окончательно наплевать на всякую осторожность и на опасности, грозящие путнику в неведомом краю. Но исступленность, с которой мы упорно пробивались вперед, и без того медленно нас убивала. Куда уж дальше? Я мельком увидел на севере какой-то отсвет. «Смотри», — сказал я, — «вон там, ты видел?» «Я уже говорил тебе недавно, молния на ясном небе». «Может, там гроза?» — отмахнулся он. «Да протри ты свои глаза! Какая к черту гроза?» Последовало еще несколько вспышек, неярких и неотчетливых, будто зарницы откуда-то из-за горизонта. При грозе такие вспышки обычно освещают верхушки облаков. «Там нет ни облачка», — сказал ворон. «Мы здесь несколько недель не видели никаких облаков, и, держу пари, так ни одного и не увидим, пока не пересечем эту степь». Вдали мелькнула еще вспышка. Ворон как-то странно передернулся. «Не нравится мне все это, Кейс. Совсем не нравится. Что-то случилось? Что с тобой?» «Не знаю. Не могу сказать точно. Сводит скулы и звон в ушах. То же мерзкое ощущение, что было у меня в весле. Оно и погнало меня в путь. Считаешь, там какая-то тварь из Курганья?» «Все возможно». Он пожал плечами. «Но не думаю. Не вижу смысла. Если это тот, о котором я сначала подумал, то у него своих дел по горло. Сперва подмять под себя империю, потом найти управу на тех немногих взятых, что еще разгуливают на свободе». У меня тоже было время прикинуть, что за сила проснулась и двигается в Курганье. Кто же мог так сильно воздействовать на ворона? Хотя почти невозможный ответ мог быть только один — хромой. Тогда они сожгли тело, а пепел развеяли по ветру, но так и не смогли нигде отыскать голову. «Если это хромой, — сказал я, — мы можем нарваться на неприятности. Смысла в его действиях нет и быть не может. Во всяком случае для нас, смертных, в нем одном больше безумия, чем в целой армии психов». Ворон взглянул на меня, потом снисходительно улыбнулся. «Похоже, у тебя под черепушкой завелось что-то, кроме опилок, малыш. Ну так крутани мозгами. Подумай сам, зачем даже самому сумасшедшему колдуну гнаться за нами через полмира? Один шанс на 1000, что это действительно он». Я улегся и снова принялся считать падающие звезды. Насчитал еще 6 штук, потом выкинул из головы мысли о хромом. Похоже, моя идея яйца выеденного не стоила. Хромой всегда точил зуб на ворона, но не настолько, чтобы гоняться за нами по всему белу свету, даже если он окончательно рехнулся. «Между молотом и наковальней», — непроизвольно пробормотал я. «Что?» «Готовься к худшему, братец Корвус. Застегни на все застежки броню на своем втором я. Если это все-таки хромой, ему нужны вовсе не мы». «Что ты сказал? Повтори!» Он искоса бросил на меня острый подозрительный взгляд. Его ястребиное лицо сделалось еще более хищным и опасным, чем обычно. Мне таки удалось подхлестнуть его, использовав родовое имя. «Что слышал? Ему нужно то же, что нам, догнать черный отряд». «В этом тоже нет смысла, Кейс. Черта с два! Для него есть! Ты просто никогда не смотрел на мир так, как его видят взятые. Ты сам не подарок, но еще не перестал считать людей за людей. А взятые так не считают. И никогда не считали. Для них человек – раб, орудие, мусор, который можно использовать и отшвырнуть в сторону. Все они такие, кроме одного, который оказался настолько силен, что сумел сделать их ее рабами. А ведь именно она сейчас скачет куда-то со своим приятелем Костоправом, насколько нам известно. Ведь так?» Он принялся обсасывать эту идею. Вертел ее так, эдак, ворчал, тряс головой, словно собака, грызущая неподатливую кость. «Она потеряла могущество», — сказал он наконец, — «но не утратила знаний. А того, что она знает, достаточно, чтобы покорить полмира и надежно держать в узде 10 взятых. Да, она желанная добыча для любого колдуна, который сможет наложить на нее свои лапы. Наконец-то допер!» Я закрыл глаза и постарался заснуть. Это удалось мне далеко не сразу.